Воронка от метеорита тоже оказалась весьма немаленькой, диаметром в 100 метров и глубиной 5. Из ее центра все еще исходил жар. Что ж, по крайней мере, хоть этой ночью погреюсь. Тепло метеорита сослужило Максвеллу плохую службу. Усталость прошлых дней сделала свое дело. Он заснул слишком крепко и не заметил, когда к нему подобрались посторонние. «И кто это у нас тут?» Бронкс проснулся от несильного пинка под ребра, быстро сел и попытался отползти, но уперся в чьи-то ноги. Его окружили. «Не иначе, как лазутчик негров», — сказал второй, поглаживая окладистую бороду. «Не лазутчик я», — встрепенулся Бронкс Максвеллу, обнаружив, что находится в окружении 5 человек с лопатами и кирками. У 2 автоматические винтовки. Лишь краем сознания осознал, что это не негры. Не негр я. А кто ж тогда? Я свой, Рамирец. А мне сдается, что лазутчик, настаивал на своем второй. Мы твоего брата столько здесь уже отловили. Считайте как хотите. Но мне нужно срочно встретиться с властями Александрска, а еще лучше с самим Роном Финистом, примархом легиона. Это еще зачем? У меня для него срочная информация, можно сказать, жизненно важная. Ну раз так, встретишься, кивнул тот, что пнул Бронкса сапогом. Но не раньше, чем мы сделаем свою работу. Давай, парни, начинай. Максвелл с удивлением стал наблюдать, как эти 5 принялись работать, откапывая метеорит. На это у них ушло не меньше часа. Закрепив его ремнями, мужики выволокли на свет черный кусок, неплохой камешек, сказал главный. Да, кивнул второй. Кило на 150 потянет. Бронкс немало озадачился, размышляя над тем, зачем им эти метеориты. Додумать ему не дали и повели к самолету. Внутри Максвелл обнаружил еще один метеорит, крепко закрепленный на полу страховочной сетью. Наверное, тот, что упал севернее, решил он. Казалось странным, что людям нечего делать, кроме как охотиться за небесными подарками. Еще более странным Бронксу показались переговоры пилота с неизвестным диспетчером после того, как самолет взлетел. Подарки получены, везем на базу, и еще у нас дополнительный груз. Что еще за груз? Лазутчик или перебежчик, к примарху просится. Тогда летите прямо в город. Вас понял, в город. Самолет чуть накренился, встав на новый курс, и полетел дальше. Максвелл во второй раз в жизни летел на воздушном судне. Первый опыт был слишком экстремальным. Убегали от легионеров на вертолете, пилотируемом мисс Нэнси Роддим, потом крушение из-за психованного легата, выбившего из его рук пистолет, из-за чего он выстрелил в потолок и повредил двигатель, и, как следствие, произошло крушение. Так что сейчас он во все глаза смотрел в иллюминатор. Острое зрение позволило ему заметить еще одну свежую воронку от падения метеорита. «Да что их тут, метеоритный дождь забрасывает!» Удивился он, но промолчал. Через 2 часа полета, когда они уже подлетали к городу, Бронкс увидел сильный дым за горизонтом и, не сдержавшись, спросил. «Это что, пожар?» Сидящие в салоне сдавленно засмеялись. Минуту спустя, когда самолет немного снизился, заходя на посадку, Максвелл сам понял, что ошибся. Дымил не горящий город, а десятки, если не сотни горок, издалека похожих на кучу экскрементов луговых собачек. Люди забрасывали дрова и руду в одни и огромными мехами раздували другие. «Печи?» – пробормотал Бронкс, и взгляд его упал на 2 больших железных валуна. В том, что они железные, не осталось никаких сомнений. Перед тем, как забросить метеорит в салон самолета, один из рабочих проверил его магнитом и, когда тот прилепился, с удовлетворением хмыкнул и махнул рукой, дескать, можно грузить. Тут до Бронкса наконец все дошло. Доменные печи. Невдалеке строились еще десятки таких же сталелитейных мини-заводиков. Правительство в полном составе собралось на смотр нового вида оружия. Специально для этого подготовили 2 десятка солдат с ружьями и мишенями в 100 метрах. Рон Финист взял в руку пластиковое ружье у одного из солдат и придирчиво его осмотрел. В общем, все получилось так, как он наказывал и согласно технологии. 1,5 метра в длину вместе с прикладом, выточенным из дерева. Сначала ружье предлагали отливать сразу вместе с прикладом, но Рон запретил. Из 3 прикладов получался еще 1 ствол. Зачем добро переводить? Само ружье выглядело, как ствол древней дальнобойной пушки в миниатюре, имея 3 ступени толщины, в зависимости от давления, создаваемого взрывчатым веществом. В конце ствола располагался болт с 2 гвоздями, на них вывели проводки от реквизированных у негров зажигалок, дающих хорошую искру. «Ну что, все вроде бы отлично, мистер Крей», — удовлетворенно кивнул Финист технологу, Вес тоже нормальный. Сколько непрерывных залпов выдерживает в среднем? До 20. Потом внутренности, если не охладить, начинают плавиться. Пуля может застрять и ружье взорваться. Нормально. Не думаю, что в реальном бою придется делать больше 10 выстрелов. После этого либо победа, либо, в крайнем случае, придется водой охлаждать, заливая внутрь. Дайте пулю, мистер Крей, я стрельну. Технолог протянула из патронташа солдата пулю, так же как и ружье первой партии, астероидного железа и бумажный цилиндр, гильза, в которой содержался аналог пороха. Надо потом сделать так, чтобы порох можно было засовывать вместе с пулей. Одним движением. Сделаем, мистер, примарх, закивал технолог Крей. Рон сначала зарядил гильзу, засунул в ствол пулю и чуть утрамбовал шомполом. После чего прицелился в одну из мишеней и, нажав на кнопку, выстрелил. Звук получился довольно громким, выстрел дымным, немножко повело от отдачи. Члены правительственной комиссии захлопали в ладоши, передавая друг другу бинокли. Финист посмотрел в свой на мишень. Особо радоваться было нечему, точность оставляла желать лучшего. Тем не менее, если учесть массовость залпа, все выглядело очень даже серьезно. «Командуйте, десятник Чейз», — кивнул Рон, отдавая ружье солдату. «Слушаюсь, примарх. Взвод, слушай мою команду. Заряжай». Солдаты, построенные в четыре линии, заторопились с зарядкой своих ружей, не очень ловко орудуя шомполами. Видимо, еще не успели как следует натренироваться. «Первая фаланга, к бою товсь», — скомандовал десятник после того, как солдаты зарядили свои ружья и приготовились к дальнейшим действиям. Две линии приготовились к стрельбе. Первая линия встала на колено, прицелившись в далекие мишени, вторая линия осталась стоять, также прицелившись поверх голов первых. Залпом, пли, грохнули выстрелы, и еще дым не успел рассеяться, как десятник скомандовал дальше. Вторая фаланга, к бою товсь, залпом пли, и снова почти синхронные выстрелы. Казалось, что это все, но десятник Чейз продолжал командовать. К штыковой атаке товсь. На стволах ружей появились такие же пластиковые штыки в локоть длиной. Финист удовлетворенно хмыкнул, увидев вставших в оборонительную стойку бойцов, ощетинившихся треугольными, пластиковыми же штыками. Этого он делать не предполагал, тем не менее такое оружие может очень даже пригодиться. Теперь члены комиссии устроили натуральные овации. Мишени буквально издырявило, даже несмотря на то, что половина бойцов промахнулась. Но воображение всем подсказывало, что если сделать еще несколько залпов, а солдат как следует подучить, то все просто выше всяких похвал. «Да, с такими бойцами мы отвоюем планету в считанные месяцы, господа!» — вскричал вице-президент Алан Линк. По этому поводу у Рона имелись некоторые сомнения, но он не стал их озвучивать. «Отлично, мистер Крей. Идея со штыками очень неплоха, я даже не заметил их. Благодарю, примарх. Десятник Чейз, можете уводить солдат?» «Слушаюсь, примарх. Взвод, на плечо, направо, шагом марш». Даже эти нехитрые синхронно выполненные действия вызвали у комиссии новую порцию аплодисментов. «А может, нам еще пушки сделать?» — в запале предложил Алан Линк. «Боюсь, это невозможно, мистер вице-президент», — ответил финист. «Да и нерентабельно. Лучше обойтись ракетами». «Ну да, ну да». Получив информацию по рации, с докладом подошел легат Тит. «Слушаю, примарх, там не то перебежчика привезли, не то лазутчика. Зачем мне об этом докладывать? Уточните статус и поступите с ним соответственно его рангу. Перебежчика в лагерь, лазутчика расстрелять. Мы бы так и сделали, но он говорит, что у него для вас срочная информация и требует личной встречи». «Вот как?» Неожиданно откуда ни возьмись перед ним появилась Нэнси. «В чем дело, Нэн?» — удивился Рон. «Что-то с детьми?» «Нет», — ответила она, давясь от нехватки кислорода из-за быстрого бега. «Там этот, его привезли, кого?» «Этого ублюдка Максвелла», — с ненавистью выдавила из себя Нэнси. Финист подобной информации немало удивился. Получалось, что не то перебежчик, не то лазутчик и Максвелл одно лицо. «Ладно», — кивнул Титу Рон. «Хочется ему увидеть меня лично». «Увидит, как бы только не пожалела о встрече». Рону пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать Нэнси от самосуда. Она была готова растерзать Бронкса голыми руками. «Падаль!» — кричала она. «Ты за все заплатишь. Ты ответишь за свои гнусные преступления перед ромерцами, недомерок». Бронкс Максвелл вздрагивал при каждом произнесенном обвинении, как от удара. «Из-за тебя, ублюдок, погибло столько людей, что ты будешь вечно гореть в аду». Рону, наконец, удалось оттащить Нэнси в коридор, где она немного успокоилась. «Я хочу, чтобы его повесили. Может, сначала послушаем, зачем он пришел?» — мягко спросил финист, заглядывая Нэнси в глаза. «А потом повесить», — твердила Нэнси. Такой настрой финисту не нравился, и он чуть жестче ответил: «Это уже не в моей компетенции. Его будет судить гражданский суд». Нэнси, сверкнув глазами, ушла прочь, а Рон вернулся в комнату. «Вы меня не убьете?» — спросил Бронкс, сжавшись на стуле в углу. «Ну не я, это точно», — пожал плечами Рон. «Зачем ты пришел, Максвелл? Тебя прислал твой хозяин, лысый?» «Эн нет, он как раз думает, что я мертв. Ты пришел искать убежища?» «Нет, то есть не совсем. У меня важная информация, но за нее я хочу получить некоторые гарантии». «Что еще за гарантии?» «Относительно меня и моей семьи. Что ж, нужно позвать гражданские власти. У меня нет полномочий давать какие-либо гарантии. Зовите». Президент, вице-президент и министр обороны появились сразу, как только их позвали, и сели напротив Бронкса. Шон Роддим плохо себя контролировал и тоже хотел придушить предателя, но сдерживался. Слово взял Алан Линк. «Что вам нужно, мистер Максвелл? Что за гарантии и что за информация?» «Мне нужны гарантии, что ни со мной, ни с моей семьей ничего не сделают. Мы и так ничего не можем сделать с твоей семьей в случае вашей победы». «Вот как? Что ж, я думаю, мы можем рассмотреть этот вопрос, но только если информация действительно стоит того». «Она того стоит», — заверил Бронкс, «и за нее я требую амнистию». «Хорошо. Что тебя привело к нам?» «Скоро лысый получит оружие, много настоящего оружия». «Откуда?» В три голоса воскликнули президент, вице-президент и министр обороны. «Его предоставит земля». «Ты-то откуда знаешь?» — удивился Георгий Финист. «Можно подумать, он с тобой делится самым сокровенным. Случайно проболтался, когда я, что-то хотел ему предложить», — спросил Рон. «Да, тогда он, презрительно отозвавшись о моих новинках, сказал, что у него скоро будет настоящее оружие». «Когда?» «Через полгода. Точнее не знаю, он так сказал». «Проклятие!» — ударил кулаком по столу Шон Роддим. Алан Линк, Георгий Финист и Рон отлично поняли президента, все же произнесшего мысли остальных вслух. «Мы только-только к этому времени произведем достаточное количество стволов, но против настоящих автоматов у нас нет ни единого шанса». Допрашивающие надолго замолчали и, чувствуя, что пауза затягивается, Бронкс несмело протянул: «А как насчет меня?» «Что? Амнистия?» — напомнил Максвеллу. «Да получишь ты свою амнистию», — отмахнулся Шон Роддим. «Амнистию закона. А вот как люди к вам отнесутся?» Максвеллу понуро кивнул. «Да, с людьми придется жить, а они могут и наплевать на закон, устроив самосуд. Что ж, как-нибудь да проживем», — подумал Бронкс. «Не одни мы такие, в конце концов, а люди. Люди имеют свойство прощать и забывать, и это забудут». Информация перебежчика заставила высшее политическое руководство собраться на чрезвычайное заседание кабинета министров. Улыбки, оставшиеся еще с момента смотрин новых образцов оружия и лелеемых в связи с ними надежд, медленно сползали с их лиц по мере того, как президент Шон Роддим обрисовывал ситуацию с возможной поставкой оружия самому сильному предводителю негров, лысому. «Нет, я не верю, что земля пойдет на это», — качал головой вице-президент Алан Линк, сцепив руки в замок. «Оружие для этих нелюдей? Нет, это невозможно. Вы сами не верите в то, что говорите, мистер вице-президент», — сказал Георгий Финист. «Они сделают это. Они сделают все, что угодно, чтобы получить продовольствие». «Георгий прав», — кивнул президент. «Будем исходить из того, что земля все же решится вооружить негров. Но как нам тогда быть?» — вскричал Алан Линк. «Наши оружия нам ничем не помогут. Они перебьют всех наших бойцов еще издалека. Эх, если бы еще немного времени. Кстати, Георгий, сколько у нас времени? Может, еще не все потеряно, и мы успеем до поставок покончить с неграми?» — спросил Шон Роддим. «Максвелл сказал, что лысый проговорился о полугоде. Мы считаем, что примерно столько времени у нас и есть. Пока сенатор доберется обратно, пока груженный оружием корабль достигнет Рамира. Так что в нашем распоряжении осталось чуть больше 150 суток. Что если начать поход прямо сейчас?» — встрепенулся Алан Линк. «Мы еще не готовы, мистер вице-президент», — напомнил Рон. «Первые партии ружей только начинают изготовляться. Нам потребуются именно эти 100 дней, чтобы оснастить армию и обучить людей стрелять. И еще полгода, чтобы пересечь материк и добраться до Лорман-Сити. Кивал Линк. 50 оставшихся дней не хватит. Значит, все потеряно. Неужели ничего нельзя сделать? Поддался паникерскому настроению президент Роддим. Неужели мы вот так возьмем и признаем свое поражение? Что вы молчите, Рон? Скажите что-нибудь. Вы же примарх. Мои солдаты практически безоружны, господин президент. Но у вас есть корабль, и он вооружен. То есть вы хотите, чтобы я сбивал все садящиеся челноки? Почему бы и нет? Боюсь, это не получится, мистер президент. Наверняка официально, по документам, земля посылает оружие нам для защиты от распоясавшихся негров. То есть груз будет сопровождать корабль флота. Более того, мне придется к этому моменту вообще убрать победоносец из системы. А если нет, если оружие привезут тайно, как когда-то его возили для нас, тогда мы могли бы их сбить. Кивнул Рон. Но я бы не стал на это рассчитывать и постарался придумать запасной план. Например, Рон пожал плечами. Не знаю, господин президент, нужно хорошенько все обмозговать. Поскольку ничего и никому сказать больше было нечего, президенту не осталось ничего другого, как объявить о прекращении заседания. Отец остановил примарх удаляющегося к выходу Георгия Финиста. Да, Рон, обернулся он. Прикажи следующему судну остаться до дальнейших распоряжений. В конференц-зал буквально ворвался Алан Линк с воплями. Я знал, что ты что-то придумал. Потише, пожалуйста, поморщился Рон. Нам незачем лишнее. Вслед за Линком вернулся Роддим. Поздно. Что за шум? У нашего примарха есть какой-то план, возликовал Линк. Это так? Рон Финист тяжко вздохнул. Кто ж знал, что у вице-президента такой острый слух? Так что пришлось махнуть рукой, приглашающе указывая на стулья, и рассказать о плане, иначе они не слезут, пока не выложить все. Надеюсь, не нужно говорить о мерах секретности? Не нужно. Рассказывайте, потребовал вице-президент Линк. Единственный наш шанс спасения заключается только в одном. Нужно перехватить груз до того, как он попадет к Лысому. Как же этого добиться и на каком этапе? Тут же поинтересовался Роддим. На земле, когда челноки уже сядут и начнут разгрузку. Но мы не знаем, где сядут челноки. Лысый может попросить их сесть где угодно. Территория просто огромная. В этом заключается основная сложность. Значит, нам нужно сделать так, чтобы Лысый, сам того не подозревая, посадил шаттлы именно там, где нам нужно. Как же этого добиться? Придется в ближайшие дни отправиться в поход. Постойте, всплеснул руками Алан Линк. Вы противоречите самому себе. Только что говорили, всего 5 минут назад, что это невозможно, оружия нет, солдаты не обучены. Говорил, но противник об этом не знает. Раздадим все, что есть. У меня на победоносце есть еще 10 тысяч комплектов брони и оружия. Они без боеприпасов, но разведка негров доложит, что люди вооружены до зубов. Остальная часть армии пойдет за ними безоружными для количества. Зачем? В это время наши литейные фабрики, надеюсь, ускорят темп производства, поднабравшись опыта, и начнут производить ружья и боеприпасы в больших количествах. Все партии ружей тут будут доставляться в армию по воздуху на самолетах и вертолетах, если потребуется, на шаттлах. Но для чего это все? Поинтересовался президент. Чтобы к моменту, когда прибудет транспорт с оружием для Лысого, вы уже успели вторгнуться на его территорию и создали угрозу на основных направлениях, северном и западном. С востока его напрягает Фербаунский король. Сажать шаттлы с оружием в непосредственной близости от противника он не станет, есть угроза захвата. Значит, ему придется выгружать оружие где-то у города или на юге, а вот там уже буду я с небольшим отрядом. И как получится, признался Рон. Попробуем накрыть как можно больше космодромов, благо на юге их не так уж и много, и сработать по обстоятельствам. А как вы доберетесь незамеченными? В степи и долинах полно разбойников. Достаточно одной оплошности, и Лысый узнает о вашем отряде. Не собираетесь же вы идти по пустынной части материка? Изумился Шон Роддим. Я, конечно, понимаю, что у вас большая выносливость, благодаря годам, проведенным на Цербере, но даже жара Цербера ничто по сравнению с тем пеклом, Рон. Днем температура достигает 50 градусов. Этого не выдержать. Финист кивнул. Даже несмотря на зиму, в северной части планеты жара на юге Эндлесса действительно стояла еще та, и все благодаря оси вращения планеты вокруг Солнца, создающей на экваторе настоящую топку. Делал свое дело жаркий ветер, дующий с неподалеку расположившегося песчаного экваториального материка пустыня, отделенного от Эндлесса небольшой полоской воды. Так что южные ветры гнали жаркий воздух на север, но вот дальше они не простирались, налетая на горные утесы, словно на стену. «Нет, я не собираюсь идти по пустыне, потому я и попросил отца задержать одно из судов, которое возит нам пластиковые трубы для производства оружий. Ах, вот оно что! Что ж, теперь вы все знаете, готовьтесь. Через 150 дней вы должны оказаться в губернии Лысого и заставить его нервничать. Бойцам придется хорошо подвигать ногами, чтобы пересечь почти весь материк. Так-то оно так, но есть проблемка», — потупился Алан Линк. «На нашем пути перед Лорман-Сити есть еще города Марлоу и Глинк. Я уверен, господа, легат Тит с вашей помощью приведет вас к победе над этими противниками». Присутствующие закивали. «В конце концов, они что-то должны сделать сами, а не только легион. Кстати, мистер вице-президент», — обратился к Линку Рон. «Что, примарх, не хотите пройтись с нами?» Алан Линк неловко дернулся, локтем смахнув стакан с водой со стола. «ХММ, пожалуй, нет». После совещания каждый занялся своим делом. Финист, в частности, пошел в лагерь отбирать бойцов в отряд. 50 человек должно хватить, подумал он, едва отказавшись от полной сотни. В конце концов, корабли рыбаков не такие уж и большие. Рон, Нэнси. По одному ее виду он понял, что Шон Радим проболтался своей дочери, не мог не поделиться радостной вестью. «Это правда? Что, дорогая, не придуривайся. Ты снова отправляешься в какое-то рискованное путешествие? Кто тебе сказал? Только давай без этого, Рони», — насупилась Нэнси. «Мне хватило прошлого раза. Я чуть не умерла от страха, когда узнала, что ты провернул, выманив на себя всю армию выдры. Уж не собираешься ли ты проделать это во второй раз? Во второй раз один и тот же маневр не сработает. Думаю, твой отец рассказал тебе все до последнего слова на совещании. То-то и оно. Я даже не знаю, что опаснее. Когда ты с 1500 своих легионеров вышел против почти 80, или с небольшим отрядом вздумал углубиться в тыл этого нелюдя. Успокойся, дорогая, не все так страшно, как видится на первый взгляд. Я не отпущу тебя, не отпущу, Нэн. Это нужно сделать, иначе Рамир обречен погрузиться в рабство навсегда. Тогда пусть это сделает кто-нибудь другой. Кто? Не знаю. Легат Тит. В конце концов, кто ты? Примарх или не примарх? Чтобы самому на все вылазки соваться. Есть одна такая поговорка, которую плохие герои в фильмах часто говорят. Если хочешь, чтобы что-нибудь было сделано как надо, делай это сам. Тебе придется отпустить меня. Нэнси отстранилась от Рона, до этого держа его в крепких объятиях, что явилось еще и символическим жестом. «Хорошо, но обещай, что не станешь делать ничего такого, что...» «Обещаю. В конце концов, примарх я или не примарх, чтобы во все вылазки соваться». Нэнси, взглянув на улыбающегося Рона, не смогла сдержать смеха. Отобрав 50 легионеров из тех, что жили в столице и ее окрестностях, финист в последний раз зашел в мэрию, чтобы уладить последние административные и хозяйственные вопросы, отдать уточняющие приказы на различные случаи жизни как легату Титу, так и гарпуну, поскольку все последующее время предполагалось сохранять полное радиомолчание. Подошел один из легионеров. «В чем дело, примарх? Пленник желает вас видеть». «Зачем?» «Не говорит, но ведет себя очень шумно. Постоянно кричит». «Хорошо». Рон спустился в подвальные помещения мэрии, где устроили казематы. Еще спускаясь вниз по лестнице, Рон услышал шум пленника Бранкса Максвелла. Он чем-то колотил в дверь и кричал что-то нечленораздельное. «Чего шумишь? Возьмите меня с собой. Не оставляйте меня. Мне здесь не жить. Он-то, дьявол меня подери, сидя в каталажке, откуда знает, что мы куда-то собрались?» — изумился финист. «Ты что, еще и телепат, Бронкс? О чем вы? Ты-то, сидя в заперти в тюрьме, откуда знаешь, что мы куда-то собрались?» «Все просто. Ко мне приходил какой-то урод и обещал, что как только примарх уедет, мне не жить, отравит». Рон испытал настоящее потрясение. Оказывается, о его операции знает каждый второй, не считая каждого первого. И как с такой протечкой водопадом сохранить секретность и вообще отправляться на секретное задание, уже ни для кого не являющееся секретом? Даже возникло желание отменить операцию как изначально провалившуюся. Но потом его посетила одна мысль, и он спросил пленника, как этот урод выглядел. Рост под 2 метра, стрижка короткая, нос с горбинкой, одного переднего зуба нет. Достаточно, Нэнси, Нэнси», — вздохнул про себя финист. В описанном Бронксом человеке Рон без труда узнал ее двоюродного брата. «Значит, протечки нет, но с этим действительно нужно что-то делать. Убьет ведь, как пить дать убьет. Спасите меня». После короткой паузы продолжил молить Максвеллу. «Я докажу свою преданность, только не губите». После недолгого размышления финист кивнул. «Ты можешь нам понадобиться, легионер, откройте дверь». «Слушаюсь, примарх». Выскочив из камеры, Бронкс упал на колени и обхватил ногу финиста. «Спасибо вам, спасибо». Не успел финист покинуть здание мэрии, как об освобождении пленника узнала Нэнси. «Зачем ты освободил этого предателя?» Нагнав процессию на выходе, гневно спросила она. «Нэн», укоризненно покачал головой Рон. «Так нельзя». Нэнси сопротивлялась недолго и, потупив взгляд, понуро свесила голову. «Прости меня, Рон, я просто хотела его попугать, чтобы жизнь медом не казалась. Вот оно что, понимаю, именно для этого ты выбрала самого страшного своего братца», — хохотнул Рон. «Но я все равно возьму его с собой, он станет нашим проводником. У нас ведь кроме карт нет никакой информации о том, что там творится. С тех пор много воды утекло, так что память бойцов, конечно, важный фактор, но вряд ли такой хороший, как хотелось бы». Осознав, что реальной угрозы для жизни не существовало, Бронкс явно стушевался, больше не желая отправляться в какой бы то ни было поход и снова подвергать свою жизнь опасности. Но поздно. Рон затолкал Максвелла в машину, обняв и поцеловав Нэнси, сел на переднее сиденье. «Береги себя, Рон, и ты себя, и детей». 2 дня пути на машинах, и отряд в 50 легионеров оказался на побережье. Стоило им выгрузиться, как кузова тут же стали загружать пластиковыми трубами для переплавки на ружья. Рыбакам оказалось легче всего пережить нашествие негров на планету. Как только они поняли, что это надолго, они, взяв столько имущества, сколько смогли унести, перебрались на другие острова. Негры последовать за ними и заставить работать на себя не могли, не имея транспортных средств. Лодок, что привезли, оказалось недостаточно. Кроме того, подобные надувные лодки предназначались исключительно для прибрежного плавания. Океанские волны, стоило неграм отплыть дальше, просто накрывали их или переворачивали. «Спасибо, что согласились оказать нам эту услугу, дорогой Лурье», — поздоровался с капитаном корабля Георгий Финист. Лурье оказался жилистым мужичком с короткой седой бородкой и обветренным лицом. Типичный морской волк с широкой непромокаемой шляпой на голове, защищавший от потоков воды во время шторма и дождя, под кожаной жилеткой полосатый свитер, пропахший солью и рыбой. На ногах высокие кожаные сапоги из кожи какого-то водного животного, такие же штаны. Собственно говоря, на Лурье только свитер и, надо полагать, нижнее белье были не из кожи морских животных. «Ни за что, но я хотел бы узнать, в чем эта услуга будет состоять. Об этом мы расскажем вам на судне». «Ага, а это, стало быть, легендарные легионеры?» — кивнул в сторону ровной шеренги солдат-капитан. «Именно, а это их командир, примарх. О, ХММ, он очень похож на вас, Георгий». «Так и есть, он мой сын, Рон Финист». «О, что ж, прошу на борт Тристана». 2 ялика стали переправлять на борт судна, покачивающегося невдалеке от берега, по 10 легионеров. С третьим заходом подобрали самого капитана Ирона. «Удачи, сын». «Спасибо. А вы что же не идете?» — удивился Лурье, обращаясь к министру обороны. «Нет». «Ну что ж, нет так нет». Лодка подошла к Тристану, и Рон впервые смог посмотреть, из чего сделаны корабли. Впрочем, ничего неожиданного он не увидел. На планете все, что только можно, сделано из пластика, не стали исключением и корабли. Корпус представлял собой сборку из листов пластика, прикрепленного болтами к ребрам шпангоута уже из пластистоли. С кормы рыболовецкая шхуна походила на минный тральщик или китобойное судно. Впрочем, им приходилось в водах Рамира вылавливать животных, мало чем уступавших исчезнувшим на земле китам, левиафанов. Команда прямо на палубе разделывала тушу, сбрасывая в воду внутренности и некотирующееся мясо и жир, оставляя только мясо на экспорт, загружая его в холодильные трюмы. Правда, сейчас в этих трюмах возили не мясо, а пластиковые трубы. Последние пассажиры ялов поднялись на борт, сами лодки тут же подцепили крючьями и подняли вровень с палубой, накрыв брезентом, чтобы не заливала вода. Прошло совсем немного времени, как заурчал двигатель, и Тристан, отойдя от берега, направился на юг. Несмотря на то, что судно имело немаленькие размеры, Разместить людей оказалось практически негде. Все свободное пространство занимали сейчас отключенные морозильные камеры, а также энергетические установки для их питания и питания электрических двигателей. «Проблемы?» – поинтересовался Лурье, когда к капитану зашел Рон. «Есть немного, негде разместить людей и их снаряжение. Да, Тристан не рассчитан на такое количество людей. Может, в холодильные камеры, они все равно не работают. Можно, конечно, но я бы не советовал. Ни освещения, ни системы вентиляции. Но ничего, экипаж ради общего дела немного потеснится. Благодарю, капитан». Когда все проблемы с размещением легионеров оказались улажены, финист снова поднялся в капитанскую рубку. «Капитан, ваш корабль часто ломался?» Этот вопрос Лурье немного смутил. «Да нет, не чаще, чем другие. А что, мой вопрос не из праздных, сэр. Это касается маршрута движения». С этими словами финист расстелил перед капитаном карту с пунктиром, отмеченным путем и точкой высадки. «Да, теперь понимаю», кивнул Лурье. «Две трети пути придется пройти по полосе жара, идти дни и ночи, две недели минимум. Тристан выдержит путь, даже не знаю, что вам сказать, молодой человек. Мы стараемся не заглядывать в экваториальную зону, а если все же надо, то стараемся пройти ее поперечным курсом, схемой движения ночь-день-ночь, а тут все вдоль и вдоль. Жарко будет, особенно когда подойдем в область сухих ветров пустыни. Спечемся. Так что скажете, мистер Лурье, корабль не расплавится?» Капитан хрипло засмеялся. «Нет, мой старикан не расплавится, а вот сказать то же самое о людях я не могу. Придется потерпеть. Это наш единственный шанс. Да, я все понимаю, но это будет очень тяжелый переход. Тогда не станем терять время». Спустя неделю плавания, преодолев один нешуточный шторм, Тристан вошел в полосу жара. Пока что она представляла собой просто очень теплый южный ветер, приносивший с собой сильный запах соли и йода. Моряки избавились от своих шерстяных и кожаных изделий, запихнув последние, предварительно смазав жиром, в самые дальние уголки, чтобы они не испортились на жаре, не встали колом и не потрескались. «А ваши люди что, садомазохисты?» — кивнул капитан Лурье на легионеров в доспехах. «И так жарко, а они с таким грузом. Несколько человек, оказывается, маялись от морской болезни и то и дело выходили на палубу и перегибались через борт с не очень ласкавшими слух звуками. Только вы без доспехов. Ну, нам к жаре не привыкать, на Цербере привыкли, и открою вам один секрет. Эти доспехи с функцией климат-контроля. Это как, в доспехах и шлемах есть устройство охлаждения воздуха. Так что сейчас их тело и голову обдувает прохладный ветерок. Удобно, что не говори. Да, а что же вы тогда ими не пользуетесь? Пока еще незачем. И потом я часто общаюсь с вами, и мне не очень удобно себя чувствовать в полном комфорте, обдуваемым прохладой, в то время как вы маетесь от жары, кое-как разгоняемой слабеньким кондиционером». Лурье кивнул, оценив поступок финиста. «Скажите, капитан, чем занимаются островные негры? Поди, наверное, уже передохли все с голодухи-то». «О, далеко не все, но много. Половина точно». Рон вскинул бровь. «Если мистер Лурье прав, то на островах от голода и неустроенности погибло до полумиллиона привезенных с земли принудительных переселенцев, а остальные выживают помаленьку. Рыбу удит, сети в заливах ставит, мы немного помогаем. Зачем? Пускай дальше дохнут. Да мы бы так и поступили, но приходится выкупать за продукты все то добро, что не успели забрать с собой, когда в спешке уходили с обжитых мест на другие острова. Нам нужны запчасти к лодкам, инструменты, генераторы, двигатели и прочее, без чего наши корабли быстро встанут на прикол, и тогда уже нам придется с голоду пухнуть. Понятно. А трубы? Вряд ли они просто так их отдали. Они им, конечно, без надобности, но своего тоже не упустят. И трубы тоже, кивнул капитан. Вымениваем на мясо левиафанов. Корабль продолжал разрезать носом буруны волн, и когда Рон уже собирался выходить из капитанской рубки, Лурье спросил: «А что вы с ними потом собираетесь делать?» «С кем?» «С неграми. Когда победите?» «Думаю, это прерогатива совета. Можно интегрировать часть населения, можно закрыть их в гетто, как на каком-нибудь острове, можно вывести с планеты. Я предпочел бы последнее. Вот только куда? Да мне без разницы, лишь бы убрать с Рамира. Это возможно?» «В принципе, да. Несколько десятков рейсов моего победоносца, и мы вывезем их куда угодно. Но, еще нужно победить». Очень скоро финисту пришлось облачиться в доспехи и включить мини-кондиционеры на полную мощность. Тристан шел теперь вдоль Линдлесса, недалеко от экватора. Солнце постоянно стояло над головой, обдавая жарой. Океанические испарения буквально удушали своим солено-йодистым смрадом. Приходилось все время сидеть в душном трюме, где имелись свои кондиционеры и фильтры, задерживающие тяжелые запахи. Легионеры, поначалу маявшиеся бездельем, теперь маялись от жары. «Может, нам холодильную камеру включить, а, капитан?» — поинтересовался однажды финист. Его броня уже не справлялась с нагрузкой, и тело, вместо приятной прохлады, теперь обдувало почти таким же жарким воздухом, что и снаружи. «Увы, молодой человек, это невозможно». «Почему?» — тупо переспросил Рон. «Если моим людям не охладиться, то на переход по пустыне их может и не хватить. Они и так сейчас похожи на вялых черепах. Энергии не хватит». Рон непонимающе тряхнул головой. «Тристан, как и все прочие рыболовные суда, ходил на солнечных батареях, запасая энергию в емкостных аккумуляторах для ночного периода. О чем он, указав на солнце, и поведал. Да этой энергии хоть залейся. Вся энергия уходит на систему охлаждения, молодой человек. Если от перегрева двигатель встанет в дневное время больше, чем на 10 часов, мы тут спечемся в мумии». Финист кивнул. Он хоть и не был силен в механике, но на слух чувствовал, что движок тянет с перегрузом, подвывая в пик жары. Мало того, что он сам грелся, так еще и внешняя среда была готова его расплавить, так что система охлаждения работала на пределе своих возможностей. «Проклятие!» — чертыхнулся Лурье. «В чем дело?» — накликали беду. Рон и сам почувствовал, что Тристан буквально встал, и что самое поганое, в самый полдень, в начале шестичасового пика жары, когда температура поднималась до 55 градусов. «Это серьезно? Посмотрим». Механики возились с двигателем, прозванивая его различными приборами и пытаясь выяснить причину поломки. Хотя причина одна – жара, но нужно выяснить, что именно полетело от перегрева. Чтобы хоть как-то понизить температуру, судно стали обливать из пожарных гидрантов, что только еще сильнее увеличило влажность и почти не понизило температуры. Команда возилась с двигателем полдня, прежде чем нашли и устранили причину неполадки. Все издали вздох облегчения, когда в машинном отделении вновь мерно загудело, а за кормой появился кильватерный след. Реанимированный Тристан вновь взялся за дело, рубя воду полостями винта. «Что с двигателем, капитан?» «Общий перегрев и короткое замыкание в результате пробоя». «Это серьезно?» «Вполне». «Тогда перейдите на экономный режим работы». «Это как?» — усмехнулся капитан Лурье. «Ну, я не знаю, снизьте скорость, чтобы двигатель не работал на пределе мощности, пусть времени на путь уйдет больше, его у нас в запасе немного, но есть. По крайней мере, мы придем до места назначения. Это все же лучше, чем в погоне за точностью поломаться окончательно и зажариться до хрустящей корочки».